С обрезанием лишних связей венки не тянуло. С хлопком появился Добби. Наверное, Добби, отмороженного домовика Малфоев Поттеров я вживую здесь не видел. Стояли они далеко, о чем говорили, не знаю, но, судя по сгорбившемуся телу и поникшим ушам, с домовиком-выродком, почувствовавшая свободу истинного предназначения, венки особо не миндальничала. И уже спустя всего минут 15 я вышел из камина у себя дома, вдвоем с вцепившейся в меня новой домовой. Интерлюдия 1. Он был просто в бешенстве. Никогда я Люца до этого таким не видел. Сейчас Северус с ней жестикулировал слишком экспрессивно для себя обычного, показывая, насколько он удивлен поведением своего старого приятеля. Разгромить, причем вручную, свой собственный кабинет, это. Том, я смотрю, не жалуют своих верных соратников? Спросил Зельевара его длинно и белобородый собеседник. Верные, Альбус, по его мнению, не на свободе. И, пользуясь тяжелым положением своих приятелей, не подгребают их под себя. Северус, не начинай опять. Да я сейчас не про вас. Мужчины, замяв нарождающуюся ссору, замолчали и уткнули носы в бокалы с огневиски. Нарушая тишину, тихо курлыкнул Фаукс. Сейчас в кабинете директора Хогвартса и Снейп, и Дамблдор могли позволить себе немного расслабиться, зная, что точно не придется, возможно, прямо через секунду, сорваться и бежать, решая внезапно образовавшиеся проблемы. Впрочем, даже несмотря на огромное количество обетов и клятв, данных директору Зельеваром, приглашать бывшего, и, похоже, нынешнего, упивающегося в свой дом Дамблдор не спешил. «Мой дом, моя крепость, а в крепость не впускают чужих шпионов. Здоровая паранойя здорово продлевает жизнь. Значит, молодой Крэб все же сделал свой окончательный выбор», — задумчиво произнес Дамблдор. «Решил пойти по стопам отца, хм, жаль, что именно такой. Однако, надо отдать должное, мальчик оказался весьма и весьма хитер. По-слизерински, иначе и не скажешь. Не захотел пачкаться одиозной меткой. Смотрит далеко вперед, мудро. А ученичество по магической клятве у великого мага традиционно считается делом весьма и весьма почетным и поставлено в вину быть не может. А также за любые деяния отвечает не сам ученик, а его учитель. Даже я был под империей, не придется придумывать для суда», — задумчиво отметил Снейп. «То есть», — уцепился за эту оговорку Дамблдор, — «ты подозреваешь, что Крэб недостаточно лоялен тому?» «Ничего не могу сказать», — подумав, ответил Снейп. «Люциус ни о чем таком не упоминал, а у него, я еще не спрашивал. По поведению же в школе, тоже ничего не могу сказать. Все же, Альбус, это ученик не моего факультета, извините. Да и если бы был с моего, то», — задумался Зельевар и отрезал. «Тем более, верить в таком деле на слово слизеринцу, сами понимаете». Подумав, Снейп продолжил рассуждать. «Но если предположить, что это действительно было бы так, то вряд ли. Иначе, во всяком случае, если бы на его месте сейчас был бы я, вообще бы не пошел к нему. Но, даже в самом лучшем для нас случае, то есть если Крэб пошел к хм господину под той или иной формой принуждения», — долгая пауза, и Зельевар резко закончил — «у нас все равно нет никаких возможностей через него навредить темному лорду. Хм, но то навредить», — задумчиво потянул Дамблдор. «Я вас не понимаю, Альбус. Потом, мне это нужно еще обдумать». Еще одна длинная пауза позволила директору и декану одного из факультетов добить огневиски. Естественно, ни великий маг, ни опытный Зельевар крепкими спиртными напитками не злоупотребляли, но сделать по паре тройки глотков ради некоторого расслабления позволить себе могли. Тем более, после такого сложного года, и не менее сложного ожидаемого впереди. «Эх, кстати, не мог бы ты, Альбус, по новым обстоятельствам», — неуверенно начал Снейп. «Быть может, я придержу Драко, а Поттеру мы подсунем Крэ. Северус, я, конечно, тебя понимаю, но поможет ли это делу, да и согласится ли на это сам Драко? И, откровенно говоря, поздно уже, образы уже сформировались у обоих. Для Крэбба у меня припасена немного другая роль. Нужно только будет кое в чем убедиться, а то слишком какой-то непредсказуемый Винсент в последнее время. Его сюрпризы мне порядком надоели. Пора бы его немного успокоить. Думаю, тянуть с этим не стоит, и займусь сразу же после распределения. Но, то есть», — закрыв тему, перебил Дамблдор своего подчиненного, — «по словам Малфоя, получается так, что у Крэбба уже есть наследник. Не рановато ли, молодой да ранний? Но я свечку не держал. А кто был в курсе, тот уже не с нами. Зря вы так с Барти. Хватит, Северус. Мы все это уже не раз обсуждали. У меня не было выбора. Так что именно сказал Малфой? Ну, получается так, буркнул Снейп. Хотя, если я правильно понимаю, чтобы этот младенец стал наследником, Крэббу придется еще очень и очень постараться. Ну да, без должно проведенных ритуалов этот ребенок, просто полукровный ублюдок. Полукровный, точно, о чем-то напряженно задумался Дамблдор. Да не знаю я, вышел из себя Снейп. Он вообще еще и не родился. Даже не ясно, кто это будет, мальчик или девочка. Хм, странно это, какая-то бордельная рабыня, когда ему было бы легко найти нормальную и чистокровную девочку, с хоть каким-то, но приданым, что в его ситуации не было бы лишним, но не стал, не захотел породниться. Почему? Боится за возможное давление ребенком, но оно все равно будет, вне зависимости от того, от кого он. Такова родительская планида, посетовал Дамблдор, на что Снейп понимающе кивнул. Оба мужчины были, кстати, бездетными. Быть может, этим он что-то хотел показать или доказать тому, но что и зачем. Тем более, что форму он выбрал, мягко говоря, странную. Что-то здесь не сходится, вслух рассуждал директор. Случайность, сей вирус, с легкой насмешкой потянул Дамблдор. Не мне, тебе, мастеру Зельевару, рассказывать, сколько существует различных зелий, чтобы таких случайностей не могло произойти даже в принципе. Часть которых ты ежегодно варишь для Поппи. Кстати, мальчик мой, в этом году нужно будет сварить удвоенную порцию. После турнира их запас сильно истощился, и это только, напоминаю, зелья. Хм, как бы там ни было, надо обдумать, как не только информацию о нем, но и сам факт наличия наследника можно будет использовать наилучшим образом. И как, например, мы сможем использовать эту информацию. Например, как ты думаешь, а что скажет и что сделает одна твоя студентка, когда узнает о ребенке Ах, Винсента? И, каким бы полукровным ни был будущий ребенок, что сделает Крэбб при угрозе его жизни? То есть вы хотите, опешил Снейп, не считай меня уж совсем за людоеда, мальчик мой, холодно сверкнули очки половинки. Каких сил стоило Снейпу удержать на своем лице обычную, слегка нейтрально презрительную мину, а в голове, мощный окклюментный блок, знает только он. Потому что внутри Зельевара выл в безнадежной лютой ненависти волк-оборотень, желающий вцепиться этому лживому старику в горло. Ты вы, Лили, Лили. Но у Снейпа в этом были слишком хорошие и жестокие учителя, а также много-много отработок, чтобы позволить себе показать даже тень истинных чувств. За свои ошибки, за предательство я уже заплатил страшную цену, и продолжаю платить, пусть меньшую, но уже не первый год. А Крэбб, у Крэбба это все еще только впереди. Я не поверю в то, что ему удастся вывернуться из дружелюбных до омерзительности объятий Дамблдора. Даже мне вот не удалось. Пусть цели старика и чисты, но вот методы. Глава 5. И как неприятно за это потом платить, или дрессировка одного слишком наглого ученика. Ритуал привязки нового домового эльфа прост и быстр. Несколько клятв, капля крови, которую слезала у меня с пальца венки, вот и все. Правда, по-хорошему, чистокровные еще привязывают домовика к родовому алтарю в Мэнере, но я этого делать не стал. Ее же потом выгонять, чтобы она смогла служить Краучем. Не нужно закладывать самому себе мину на будущее, создавать спорные ситуации мультиподчинения. Организовал знакомство новой домовой и ее подопечной. Судя по сияющему виду венки, с предполагаемым отцовством я не ошибся, что тоже очень и очень хорошо. Все же некоторые сомнения меня теребили, и, честно говоря, жестокой подставы со стороны судьбы магии я не то чтобы ожидал, но не удивился бы. Вопрос совместного проживания в одном доме ужасов сия магической Британии, возрожденного Волдеморта и обычной проститутки был решен очень просто. Рагнейлд просто заперли в выделенных ей комнатах, в качестве развлечения кинув книжный мусор Локхарта, оставшийся у меня после второго курса. Палочки у нее не было, бежать ей было некуда, да и, по большому счету, незачем. Кормит, поит, ухаживают. Так что с этой стороны я, пока не родится ребенок, в полной безопасности. А потом? Потом Волдеморт возьмет с нее клятву, или сотрет память, или решит вопрос каким-нибудь другим способом. Нужно еще будет продумать, как мне спасти нового Крауча от возможных притязаний Министерства и Дамблдора, который в каждой бочке затычка, особенно, если эта бочка набита галеонами. Ну не поверю я, что от состояния древнего активного чистокровного рода не осталось совсем ничего, даже если там и будет, по меркам чистокровных, сущий мизер. Но то, что для кого-то не стоящая трудов и внимания мелочь, для другого, не такого переборчивого или богатого, невероятное богатство, за которое будут безжалостно рвать глотки кому угодно, даже грудному младенцу, особенно грудному младенцу, ведь такое беспомощное существо не будет сопротивляться. Припомнил, что я читал по этому вопросу в книгах и вынес из разговора в Сэрни. С точки зрения закона сейчас Барти Крауч самый младший, безродный полукровка. Формально все верно, известна только мать, очень слабая ведьма, а отцом мог быть кто угодно, даже Магдл. И будет он считаться таким до тех самых пор, пока не пройдет эмансипацию и не станет взрослым магом, в полной мере претендующим на все наследства рода Краучей, включая перстень лорда. Читай, место в Совете Лордов. Вот только до совершеннолетия еще нужно дожить, что с такими опекунами, как Министерство и Дамблдор, весьма и весьма проблематично, да и не узнать можно. Интересно, сколько таких вот как бы безродных полукровок образовалось после магической войны, имеется в виду та, которую пока еще не называют первой, а сколько их будет после второй. Впрочем, Барти все это не грозит, все уже придумано до нас, крестный. Отличное и вполне естественное для магического мира решение. Куча обязательств для меня, зато сколько плюшек для малыша. После того, как я принесу клятву, безродный младенец с точки зрения магии становится членом рода Крэб. Это заткнет многие глотки, любящие подрать себя о всякие грязнокровки и маглорожденные отребья. И самое смешное, благодаря тому, что мой род намного старше семьи безродной проститутки, я могу делать что угодно. Согласно нынешнему законодательству, я имею право спокойно отобрать мальчишку, выставить его несостоящую в браке вынужденную мать на улицу, ни за что не поверю, что пробить многослойный магический барьер от оплодотворения, который, как профнеобходимость, есть у каждой проститутки, особо хитрому сперматозоиду помогла простая случайность, и самому воспитывать ребенка. Этим правилом раньше вовсю пользовались, чтобы поправить свои дела, пошатнувшиеся количеством членов древние магические семьи. Перефразируя известную фразу, он, конечно, бастард, но это, наш бастард, кровь, не водится, особенно если служба нового, непритязательного члена рода обходится в сущие сикли. Полностью погрузиться в новые и необычные для меня ощущения. Как же, я буду крестным отцом. Какой интересный опыт, мне не дал вызов Волдеморта. Ты очень сильно разочаровал меня, ученик, совершенно спокойно проговорил сидящий в тронообразном кресле Волдеморт, и что-то намекнуло мне, что я только что очень серьезно попал. Вот только что-либо поделать с этим было уже нельзя, слишком поздно. А Волдеморт тем временем продолжал свою лекцию. Похоже, ты посчитал меня аналогом доброго магловского Санта-Клауса, разносящего подарки детишкам на Рождество. Я вижу, тебе смертельно недостает правильного осознания твоего положения и дисциплины. Но, молчать, ученик, замри, Круция. Не знаю, каким он там был темным лордом и мастером-дуэлянтом, но в применении Круциатуса Волдеморт был профи, настоящим. Эту боль невозможно было терпеть. Боль испепеляла и замораживала. Боль накатывала одной огромной и безжалостной стеной цунами, стараясь погрести и растворить меня. Хотелось орать и кататься по полу. Хотелось броситься на этого гребаного учителя и зубами вцепиться ему в горло. Хотелось, на крайний случай, вырвать себе сердце, лишь только чтобы не терпеть эту муку лишнюю секунду. Волдеморт давил Круциатусом с такой силой, что я вплотную подходил к черте, за которой находилось блаженное безумие. Подходил, но не переступал ее, ибо для этого не хватало самой малости, сущей капли боли. А когда пределы моего терпения были преодолены и я с радостной яростью сам рванулся вперед, в объятия благословенного сумасшествия, пытка внезапно закончилась. Сквозь кровавую пелену я посмотрел на своего учителя и хозяина. Волдеморт улыбался. «В следующий раз, ученик, ты должен прежде всего выполнять мои приказы, а только потом заниматься своими личными делами. Ринервейд, вставай!» Я, полный злобы, но с облегчением, что жестокое наказание закончилось, поднялся на ноги, но не успел я чего-либо сделать, как совершенно неожиданно услышал: «Круция». Волдеморт, судя по всему, был не только мастером применения Круциатуса, но и отменным опытным палачом. Чтобы жертва не привыкала к боли, а человек такая скотина, что может привыкнуть абсолютно ко всему, даже к тому, к чему, казалось бы, в принципе привыкнуть невозможно, он давал мне короткие передышки, во время которых радовал меня великой мудростью вроде: «Я не собираюсь вытирать тебе сопли, Круция. Ученик, запомни, ты обязан выполнять мои приказы, Круция. Ученик, ты должен слушаться только меня, Круция. И так далее в таком же роде. Все когда-нибудь кончается. Закончилась и эта пытка. Произошло это до того момента, как я превратился в овощ. Вальдемарт экономил своего ученика. Хотя, честно говоря, я не дошел до того состояния совсем немного. Иди, занимайся, отпустил меня Вальдемарт. Внимательно прочитай, что я тебе дал, и готовься. Вскоре прибудет учебный материал. Если плохо, возьми у Питера зелья. И да, ученик, я запрещаю тебе покидать пределы этого мэнора. Завтра продолжим. Это были очень, очень, очень длинные дни, тянувшиеся вечность. Вечность. Утром я вставал, завтракал, занимался изучением записок Вальдемарта и, когда становилось совсем скучно или противно, открывал школьные учебники. Читал, и даже кое-что пробовал делать, из того же зельеварения. Как все оказывается в этом мире относительно. Те противные на вид и мерзкие на ощупь и запах реагенты, которые используются в любимой науке СНИПа, милая и смешная ерунда по сравнению с темномагическими ритуалами. Там ингредиенты встречались такие, по сравнению с которыми пресловутая кровь девственницы, собранная в полнолуние на алтаре, веселая шутка, думал я. Незаметно подходил обед, за которым следовал здоровый сон сиеста, и снова чтение. А потом наставал вечер и меня вызывал к себе Вальдемарт. Иногда расспрашивал, что я уяснил из прочитанного. Иногда легилиментил, просматривая второстепенные сюжеты моих школьных и не только школьных приключений. Иногда позволял мне задавать вопросы и отвечал на них. Иногда сам чего-то рассказывал. Иногда даже меня не тянуло от этих рассказов сблевать прямо тут же на месте, Вальдемарту на мантию. Но одно оставалось всегда неизменным. Круция. Учитель пытал меня, причем пытал безжалостно, каждый день, пытал целую вечность, и не одну, легко сказать пытал, а как это описать словами, как слепому от рождения рассказать про цветовую гармонию радуги, как полностью глухому передать красоту музыки, как тому, кто не испытывал на себе, описать всю мощь Круциатуса Темного Лорда, причем самое страшное в этом было то, что Вальдемарт пытал меня не только и не столько ради насыщения своей патологической жажды наслаждения чужой болью. Нет, он проводил, если это можно так назвать, научные исследования на тему расширения ученической клятвой диапазона переносимости заклинания Круциатус. Доктора Мингеле и Иси оценили бы моего учителя по достоинству. Ну и воспитывал, конечно же, точнее, воспитывал, ломал, желая превратить в полного бездумного раба. А вот с последним у Вальдемарта образовалась серьезная проблема. Ну никак не получалось у него меня сломать. И дело не в том, что я такой уж сильный и волевой человек. Нет, увы, совсем нет. Я даже, может быть, с удовольствием и сломался бы, поскорее, лишь только бы не терпеть постоянные пытки, но не было счастья, да несчастье помогло. Преградой Вальдемарту стала моя ученическая клятва. Если Вальдемарт приказывал мне сопротивляться пытке, то я, как и положено, изо всех сил, уж как мог, терпел и сопротивлялся. Но при этом получалось так, что темный лорд боролся со своим собственным приказом. Если он приказывал подчиниться, не сопротивляться, что тут ломать, где воля, как сломить то, чего нет, нет, ни о каком сопротивлении ученической клятве даже речи и не шло. За этим пристально следила магия, но Вальдемарту этого было мало. Ему мало было простого безусловного выполнения своих приказов под магическим принуждением, аналогичным Империусу. Ему хотелось искреннего и разумного безусловного выполнения любых своих приказов. Чем-то его мое слепое подчинение не устраивало. Наверное, все же некоторые идеи из моей речи перед приемом в ученики в душу темному лорду запали. Или не в душу, если у него после хоркруксов от нее остались лишь жалкие обрывки. Кстати, Вальдемарту пришлось, чтобы не получилось как тогда и чтобы я хоть как-то смог различать безусловные приказы и пожелания, выработать специальные формулировки общения со мной. Когда говорилось «ученик», то исполнение обязательно, а когда «Винсент, лорд Крэп, мой молодой друг», то у меня сохранялась иллюзия свободной воли. К сожалению, клятва не может заставить меня сделать то, что я не могу сделать физически, магически, в принципе. Увы, не смогу я по команде Вальдемарта взлететь или стать сверхсильным магом. В очередной раз осознавая границы ученического обета, Вальдемарт моей дрессировкой на этот день наскучивал, и меня отсылали прочь, в мою комнату, в которой я на ночь, приняв набор различных успокаивающих и болеутоляющих зелий, читал книги по некромантии и темной ритуалистике. отчего мне всю ночь снились такие яркие сны, что утром я просыпался с криком счастья, что это было всего лишь сном, и все повторялось по новой. После недельной вечности жизни по такому насыщенному расписанию, я с ироничной улыбкой стал вспоминать прочитанные на первом курсе книги про расширяющие магический резерв и усиливающие магию Круциатусы. Этих бы писак сюда. Посмотрел бы я, какими великими они стали бы после недели непрерывных пыток. Эх, обычно я всегда говорил, что даже в самом плохом опыте есть зерна пользы. Нас ебут, а мы крепчаем, да, но найти пользу в этом. Разве что теперь у меня не дрогнет рука кинуть Круциатус на любого. Маглали, магали, разве что на ребенка. Хм, такие мысли внушают надежду. Это означает, что как бы ни пытался Волдеморт, несмотря на все усилия, все равно до конца он меня не доломал. Но, может и доломать, сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю, так поется в известной песне, сочиненной по старой русской народной пословице. Вот и со мной день этак на 10-й после вселения в Крэпт Мэннер младшего Крауча произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Шла обычная тренировка, от слова «дрессировка», прочитанного у меня в мыслях, Волдеморт, кстати, пришел в полный восторг. Круция, в очередной раз привычно кинул в меня пыточный темный лорд. Обычно после этого я последовательно пролетал все 5 пресловутых стадий принятия неизбежного. Не знаю, выводил ли их в словесную форму для себя Волдеморт, или чисто инстинктивно их чувствовал, но факт остается фактом. Обычно пытка прекращалась только после того, как ко мне приходило смиренное принятие ситуации, но в этот раз все прошло по-другому. Я только успел почувствовать невероятную, даже по сравнению с обычным Круциатусом, боль, как мир вокруг меня выключился. Очнулся я лежа в какой-то кровати. Все тело было поражено невероятной слабостью. Даже просто лежать было тяжело. Попытка открыть глаза была наказана дикой головной болью. Если судить по этим ощущениям, то открыв глаза я в клочья раздробил себе череп. Когда боль чуть приспала, или просто попривык к ней, я обратил внимание на то, какую информацию доносили до меня уши. Судя по негромким голосам, я в помещении был не один. Негромко застонал. Подав голос, я добился того, что к моим губам приставили что-то холодное и гладкое. В открытый рот потекла тягучая жидкость, и практически мгновенно боль ушла. Осторожно, боясь ее возвращения, открыл глаза и осмотрелся. Оказалось, что я лежал в своей комнате. Рядом с кроватью стоял незнакомый столик, заставленный всевозможными баночками, бутылочками и колбочками. Около моей постели суетился хвост и еще один какой-то хорошо одетый, но незнакомый мне маг. Вот только взгляд у этого мага был какой-то откровенно мутный. Мутный, не мутный, но именно этот маг водил надо мной волшебной палочкой и сыпал так хорошо знакомыми мне по отдыхам в больничном крыле диагностическими чарами. А вот Питер куда-то резко убежал. Куда именно, стало ясно спустя пару минут, когда из коридора послышалось: «Пришел в себя, господин, помолчи, хвост». Открылась дверь, и в комнату вошел учитель на букву «М», лекарь, что характерно, на появление Волдеморта не среагировал от слова никак. И когда каким-то невербальным заклинанием темный лорд прервал мое обследование, тоже послушно промолчал. Волдеморт некоторое время исследовал мое состояние сам, после чего бросил лекарю короткое: «Рассказывай, у пациента наблюдается сильное магическое». «Стоп, Лигелиминс», прервал мага Волдеморт и влез ему в мысли. Спустя некоторое время учитель прекратил действие заклинания и повернулся к Петтигрю. «Питер, ты все запомнил?» «Да, господин». «Есть ли у нас все нужные зелья?» «Есть, господин». «Что ж, тогда», Волдеморт поднял палочку, направил ее на лекаря и произнес: «Фините, обливейт, конфундус, хвост, возьми его, напои каким-нибудь дешевым, дрянным пойлом и выкинь где-нибудь недалеко от дома, его дома, исполняй». И темный лорд вышел из комнаты. «Да, господин», поклонился вслед Волдеморту Питер, схватил лекаря и отпарировал с ним прочь. На этом короткое свидание с чуть не убившим меня магом закончилось, и в течение всего дальнейшего процесса выздоровления, занявшего без малого 2 недели, я Волдеморта тоже ни разу не видел. Зато вот Петтигрю крутился и квахтал вокруг меня с таким усердием, с каким даже драконица не заботится о своем единственном яйце. Пользуясь случаем и более-менее установившимися отношениями, Питер просто обожал наблюдать, как Волдеморт дрессирует своего ученика. Я смог выяснить, что же тогда произошло со мной. Оказывается, Для магических сил Волдеморта его воскрешение из мертвых не прошло бесследно. Нет, уровень магии сохранился неизменным, а вот контроль, завязанный на тело, вот как раз он ощутимо просел. И теперь темный лорд походил на совсем молодых магов с их неконтролируемыми магическими выбросами. В принципе, тут даже кое-какая логика прослеживалась, но от этого возрожденному темному лорду легче не становилось. Исправить данное положение дел могли только усиленные тренировки, причем желательно с партнером. Но тренировки в паре сопряжены с серьезной опасностью для напарника Волдеморта. Ведь магия может взбрыкнуть в любой момент, что отправит неудачника на больничную кровать или сразу на полку в морг. Кстати, именно в нестабильности магии, отчасти, причина того, что Волдеморта сейчас окружает не преданный внутренний круг, а всего лишь один предатель-анимаг и один дурной недоучка. Кто может сказать, когда произойдет очередной неконтролируемый магический выброс, и как это скажется на реноме строгого, но справедливого господина? Не лучше ли, пока магия не успокоится, раскидать своих подчиненных приказами на самые неотложные задачи и не позориться магическим, хаем нездоровьем? Да и бывшие лучшие друзья не очень-то и желают лишний раз встречаться с разозленным лордом. Ведь если верить словам Петтигрю, то первый выброс случился как раз при допросе членов внутреннего круга. Волдеморт в этот момент проверял, легилиментил и пытал Круциатусом, Эйвери, так что пожиратель в полной мере осознал, что чувствовали его маглокровные жертвы. Впрочем, осознавал он это совсем недолго, практически мгновенно превратившись в овощ с начисто выжженными болью мозгами. Конечно, темный лорд немедленно назвал Эйвери предателем, выспренно обозначил произошедшие справедливой карой, но его ближний круг состоял все же не из выпускниц Института благородных девиц. Весь старый состав упивающихся смертью в обязательном порядке в той или иной степени кое-что понимали в магии. И то, что только что произошло на их глазах, поняли совершенно правильно. Хм. Однако с моим появлением здесь в рядах последователей Волдеморта уже две, относительно канона лишние, прорехи, подумал я. Что же касается Питера, не надо думать о хвосте слишком хорошо. Причина трепетного ухода хвоста за больным мной укрылась не в высоких чувствах или искренней симпатии, а в простейшем шкурном интересе. Пока Волдеморт тренируется на мне, он не тренируется на хвосте. Не станет же меня, кто будет следующей грушей на отработку Круциатуса. Вот именно. Увы, передышка оказалась недолгой, и как только я окончательно выздоровел, дрессировка неумолимо продолжилась. И даже вполне возможный серьезный урон здоровью и магии или даже смерть единственного ученика не стали для учителя преградой. Он сам для Волдеморта был важнее судьбы тысячи учеников. По вечерам, откладывая в сторону книги, я вовсю предавался унынию. Не так, совсем не так я представлял себе службу Волдеморту, думал я, а внутренний голос только подначивал меня. Ты, дурак, ведь сам этого хотел, не отпирайся, вот, хотел, сам выбирал, сам. Ну и как тебе темная сторона силы? Нравится? Ах, не нравится? А что так, круциотерапия не заходит? Так ведь это для твоего же блага. С внутренним голосом можно было бы поспорить, апеллируя к, где ты такой умный был раньше? И у нас с тобой шкура одна на двоих. Но желания делать этого как-то не было. Совсем. Да и бессмысленно. Все равно хроноворота предупредить себя прошлого у меня не было, так что играть придется теми картами, что я сам себе намешал. Дурак, как будто мне и без того было мало неприятностей, так в поместье появилась еще одна жительница, Нагайна, здоровущая змея неизвестной мне породы. Впрочем, я совсем не специалист, и достоверно опознать могу только ужа, и то, только по парным пятнам, с головой размером с бочонок и тушей, по-иному и не назовешь, способной без особых усилий вместить в себя человеческое тело. Короче, совсем не та гостья, которую я бы хотел видеть у себя в мэноре. Ко всему прочему, змея отличалась омерзительным характером, а я сразу ей чем-то не понравился. Показывая свое нерасположение, она взяла в привычку неожиданно обвиваться вокруг меня и сильно сдавливать в кольцах, при этом насмешливо шипя своей мордой прямо мне в лицо. Мерзкая тварь, трогать которую мне было запрещено безусловным приказом Волдеморта. Я уже начал даже подумывать, как бы мне свалить отсюда. На мою задумчивость обратил внимание Питер и донес своему хозяину. После сеанса легилименции я получил заслуженное и отправился в очередной раз на ставшую больничной койку у себя в комнате. Причем так жестоко наказали меня не столько за то, что я хотел сбежать, сколько за глупость. Куда и как ты собираешься сбежать от данной тобой магической клятвы? Неприятно для себя удивился Вальдемар моему тупоумию и произнес совершенно естественное. Круция, в этот раз за мной никто не ухаживал. Всю неделю натиск на мою волю и разум был силен и непрерывен. Непрерывен настолько, что даже родившегося совершенно здоровым и веселеньким младенца я видел всего один раз. На ритуале наречения имени, совмещенным с принятием обязанностей крестного в магии, родился, кстати, мальчик, которого я, чтобы не прерывать традицию, нарек Бартимиусом. Получился Бартимиус Бартимиусович Крауч, если на отечественный манер, или Барти Крауч III, на местный. Так бы изгнить мне за книгами по некромантии или от Круциатусов Вальдемарта, или же превратиться в мужской аналог сумасшедшей белой, если бы меня не хватился, по ощущениям, века назад мной покинутый, внешний мир. Однажды, дело было за обедом, влетевшая министерская сова бросила мне в руки официального вида пергаментный свиток. Распечатав его, я, честно говоря, выпал в осадок, ибо короткая записка гласила: «Уважаемый Винсент Лаган Крэп, лорд Крэп, секретариат министра магии Британии приглашает вас в качестве представителя палаты лордов завтра принять участие в ежегодной инспекции магической тюрьмы Азкабан. От имени министра магии Корнелиуса Фаджа, личный секретарь Персиваль Игнатиус Уизли». Глава 6. «Ну, здравствуй, Азкабан, учитель». Вскочил я с места. «Акция письмо», — произнес спокойно сидящий за столом Вальдемарт, и свиток мгновенно оказался у него в руках. Правда, после брошенного на написанное там короткого взгляда, он тоже вскочил и несколько раз нервно прошелся туда-сюда по обеденному залу, еле слышно задумчиво бормоча себе под нос что-то вроде: «Не успеть, магия не пробьется, показать нужно, предупредить, как найти». Кстати, надо отметить такой вот факт: когда Вальдемарт не занимался наказанием дрессировкой, допросом или пытками, общаться с ним можно было совершенно спокойно. Даже Драко Малфой в разговоре сбивался на высокомерный пафос и неприкрытое желание командовать гораздо чаще, чем темный лорд. Странно? Ничуть. Наверное, это связано с тем фактом, что в каноне Вальдемарт в повседневной жизни был показан совсем никак, а все моменты с его появлением ординарными, мягко говоря, назвать нельзя. Либо полная пафоса игра на публику, либо бешенство, сопряженное с пытками и казнями. А если захотеть, так можно черного-причерного лординга практически из любого человека сделать, просто вырезав без контекста из его жизни несколько самых неприглядных моментов, а потом смонтировав их в должном порядке. Нет, я ни в коем разе даже в мыслях не обеляю Вальдемарта. После стольких прочувствованных на своей шкуре пыток я его никогда не назову даже неплохим, даже в том случае, если он на моих глазах Макдловский детский садик из огня вытащит. Однако, несмотря на то, что он был весьма вспыльчивым, что вообще-то весьма странно для как бы змеиных кровей, несдержанным и очень скорым на расправу, назвать нормальным его было можно. Ну, насколько вообще нормальным можно считать это живое воплощение зловещей долины? Двухметрового гомункула, покрытого зеленоватой, кое-где похожей на чешую кожей, с алыми глазами, давящей магической аурой и руками в крови не то что по локоть, по шею. Тем временем несомненно важные размышления темного лорда были окончены, и Вальдемарт резко произнес: «Ученик». «Да, учитель, тебя отец учил нашей боевой азбуке». «Нет, а что это такое?» «Плохо, очень плохо». «Так, хвост». «Да, господин», — дернулся Петтигрю. «Покажешь Крэббу и проконтролируешь, как он запомнил и научился показывать следующие слова. Внимание, жди, вперед, стоп, исполняй». На отработку жестов ушло полдня. Ближе к вечеру в моей комнате появился Вальдемарт, понаблюдал, как я говорю, выгнал хвоста и, трансфигурировав какую-то мелочь в пафосное кресло, уселся передо мной. «Ученик, слушай меня внимательно и не перебивай. Я не успеваю подготовить что-нибудь настолько серьезное, чтобы спасти своих самых преданных соратников. Точнее, надежно скрыть это самое что-то от обязательных проверок. Если бы требовался прямой штурм, то придумать можно было бы много чего, но вряд ли тебе позволит в присутствии министра Фаджа построить даже малый круг жертвоприношения. Похоже, именно этим и объясняется настолько поздно присланное приглашение. По сути, ультиматум. Немедленно выполни наш приказ». «Мда, как эффектно министерство плюет на извечные привилегии чистокровных родов. И насколько измельчали старые семьи, покорно утираясь, и учителя в очередной раз понесло на тему чистокровные, и что им нужно делать, особенно с учетом того, что сам он был пусть и хороший, древней крови, но полукровкой. Наконец пропагандистская лекция закончилась, и на некоторое время Вальдемар замолчал. Возвращаясь к поездке, то, что мы не сможем вытащить их прямо сейчас, совершенно не означает, что нужно спокойно сидеть и ничего не делать. Вот эти вот фразы, мне на колени упал свиток, выучи и дословно произнеси, когда в Азкабане будешь стоять перед упивающимися. И вообще, желательно, чтобы их услышало как можно больше заключенных. Подписанные сверху слова нужно показывать жестами, причем так, чтобы конвоиры, в отличие от заключенных, этого не заметили. На запоминание и тренировку, чтобы все казалось естественно, у тебя есть половина ночи. После этого хвост выдаст тебе зелье сна без сновидений, а утром – две порции зелья бодрости. Вальдемарт высыпал на стол щепотку очень мелких камушков. Можно сказать, почти песка. Тебя наверняка поведут по самым опасным, то есть по самым нужным мне магам. Руквуд, Лестринджи, Долохов, Мальсибир. Ты наверняка увидишься с ними и другими, кто все еще жив. Это, темный лорд взглядом показал на щепоть мусора, ты должен будешь бросить около их камер. Чтобы ты не врал на допросе, я официально тебе заявляю, что эти камни действительно абсолютно магически инертны и не являются каким-либо артефактами, несущими вред. Тогда для чего, Круция, Фините, не перебивай меня, ученик. Магически они не представляют из себя ничего и не несут никакого вреда. Просто немного зачарованные камни, которые в качестве маркера для поиска будут незаменимы. К сожалению, я вынужден констатировать, что оставшиеся на свободе соратники меня сильно разочаровали. Так что истинно преданных нужно возвращать любой ценой и снова ставить в круг, рано или поздно. И если у Люциуса не получится сделать это быстро и относительно законными методами, рано, то придется брать Азкабан силой, поздно. Учитель, можно спросить, дрессировка пошла мне на пользу, и Вальдемарта внутренне я с каждым днем все явственнее и явственнее воспринимал не как начальника, пусть и строгого с изрядной долей самодурства, встречались у меня в той жизни и не такие, а как хозяина. Как же все же это мерзко, быть рабом, особенно для меня, воспитанного в счастливом социалистическом детстве. Нет, конечно, жизнь меня потом пообтесала, сняв с очков розовое покрытие, показав реальность, сильно отличающуюся от декларируемого всеобщего равенства, особенно, с кончиной СССР. Но заложенные в детстве императивы, от них избавиться без остатка практически невозможно. Это чистая психология. Или для этого должно случиться воистину что-то невероятно плохое? Спрашивай, учитель, а почему вы не хотите под моей личиной пойти сами? Я не пройду проверку. Ты увидишь все сам. И действительно, я увидел. Экскурсия в магическую тюрягу для меня началась с легкого перекуса в кабинете министра магии Британии Фаджа. Это оказалось весьма и весьма кстати, так как позавтракать я не успел. И кроме двух порций зелья бодрости и одной, зелья прекрасной кожи, как сказал хвост, который не только выдал мне эти зелья, но и внимательно проконтролировал их прием. Это для того, чтобы к тебе особо не присматривались, а то после воспитания господина ты выглядишь, как несвежий труп, в животе у меня было совсем пусто. Сопровождающиеся легкой беседой ни о чем, и, как я понял, проверкой на оборотку, так как перед этим меня 2 часа продержали в приемной под неусыпным вниманием авроров-охранников, встреча должна была в очередной раз ответить на вопрос, годится ли этот вот молодой лорд для моих планов. Судя по тому, что в Азкабан мы все же отправились, причем некоего молодого и особо дерзкого в кандалы не заковали и волшебной палочки не лишили, проверку я прошел. Правда, насчет палочки, как оказалось, я слегка поторопился, аппарировав на безлюдный берег холодного северного моря к старой, заброшенной на вид хижине, мы оказались под прицелом сразу 2 четверок авроров. Мы все, мы, это я, Фадж и преданная лично ему 3 магов-боевиков, которые, похоже, носили красные мантии чисто формально, законопослушно подняли руки и не шевелились. А дальше все пошло как в том анекдоте. Стою, стреляю. Нас перекрестно обездвижили заклятиями, и мы уже не шевелиться стали совсем не по своей воле. Так и простояли, пока у нас изымали волшебные палочки. Не шевелились, когда нас тщательно проверили какими-то заклинаниями и артефактами, и безропотно дали себя дополнительно и очень внимательно обыскать чисто по-магдловски, руками. Только после этого наложенный петрификус или какой-то его аналог, невербально, кстати, наложенный, с нас сняли. Сняли только для того, чтобы перейти к следующей проверке. Как это водится среди шпионов, она не обошлась без серьезного испытания храбрости и самоконтроля. Это испытание приняло форму странного артефакта, который, как я понял, распознавал ложь. К счастью, начали с Фаджа, поэтому у меня была возможность услышать вопросы и время тщательно продумать и правильно в мыслях настроиться на нужные ответы. Конечно, артефакт не верит Асерум в Верховном суде, но, судя по тому, что один Аврор постоянно держал отвечающего на мушке, то есть наставив прямо в центр спины волшебную палочку, за неправильные ответы здесь светило далеко не общественное порицание. Любые сомнения трактуются против вас. Часовой стреляет без предупреждения, а прыжок на месте – попытка улететь. Удачно прошедшие проверку охранники пусть и лишались пристального присмотра, но палочки им так и не возвращали. Наконец дошло дело и до меня. Я шел по счету последним, наверное, как самый на вид безопасный, то есть после Фаджа и его охраны. Палочка намекающе ткнулась мне в спину, и стоящий передо мной Аврор произнес: «Засуньте руку в артефакт. Учтите, если вы соврете, то артефакт станет красным. Это будет расценено как попытка помочь заключенным совершить побег, что в свою очередь, согласно поправке 2 от 13 сентября 1734 года к закону Гампа номер 7/3 от 12 декабря 1704 года о серьезных нарушениях статута секретности и применении непростительных заклинаний, карается для допущенного к посещению тюрьмы внесудебным бессрочным помещением в Азкабан. Попытка сопротивления карается немедленной смертью. Тоже мне нашлись поклонники Дюны, подумал я. Хм, похоже, дороги назад нет. Уже нет, раз мне не предложили отказаться, и положил руку внутрь деревянной коробки. «Ваше имя?» – прозвучал первый вопрос. «Лорд Крэп», – внутренне холодея произнес я самое честное имя из тех, какими бы имел право здесь называться. Ведь Винсентом Крэпбом я не родился и не был назван, а вот лордское достоинство добыл своими собственными руками и кинжалом. Аврор бросил быстрый взгляд на артефакт и продолжил допрос. «Зачем вы идете в Азкабан?» «По приглашению министра, в качестве представителя палаты лордов. Собираетесь ли вы осуществить побег кого-либо из заключенных?» «Нет, я действительно не собираюсь. А что собирается делать учитель, мне это неведомо. И когда именно, неведомо. Будете ли вы во время посещения помогать заключенным совершить побег?» «Нет, не дурак тот, кто составлял вопросы. Намерения и действия могут не совпадать в обе стороны. Наложено на вас заклинание «Империус»?» «Нет». «Имеете ли вы при себе что-либо, предназначенное для побега заключенных?» «Нет». «Чисто», спустя длинную, полную напряжения паузу проговорил незнакомый Аврор. «Неужели нужно было так грубо, Роберт?» С ясно слышимым неудовольствием произнес Фадж. «После участившихся побегов вы сами настояли именно на такой процедуре проверки, министр?» «Да-да, но все равно, как-то это противно». «Противно, один раз в году можно и потерпеть, а вот нам, например, если вы изменили свое мнение, мы с ребятами с радостью вернемся в Лондон. Жить в этой халупе, несмотря на чары расширения, то еще удовольствие». «Нет, хватит разговоров, Джон, Винсент, пойдем, не будем растягивать это дело». А дальше не было никакой магии. Мы втроем подошли к небольшому ялику. Самый преданный Фаджу Аврор, да лишь... Кстати, именно он меня тащил с собой аппарацией, сел на весла, мы с министром, на другие банки. Двое остающихся на берегу наших сопровождающих столкнули лодку в море, да лишь опустил весла в воду и размеренно погреб, в пустоту спокойного сейчас Северного моря. Время тянулось медленно, Аврор работал двигателем, Фадж молчал, а я сидел и любовался постепенно удаляющимся берегом. Хотя, чем там можно было любоваться? Серое небо, камни и начинающая желтеть трава на склонах холмов. Это вам не яркая, буйствующая красками Испания, тоска. Приблизительно через час я стал чувствовать себя неуютно, нехорошо, тяжело, тревожно. Хотелось попросить все так же неутомимо гребущего Далиша отвернуть в сторону. Правда, глядя на то, как морщатся мои спутники, я понял, что дело тут не в моей повышенной чувствительности. Мы, похоже, просто прибываем на место, и действительно, уже скоро, подтвердил короткой репликой мои догадки Фадж. Но даже несмотря на внимательное и сосредоточенное ожидание, Азкабан появился на глаза резко и совершенно внезапно. Еще секунду назад впереди ничего кроме пустынного моря нет, а тут, раз, и впереди уже совсем близко оказывается небольшой остров и мрачное строение на нем. Какие сильные чары сокрытия! как средневековая крепость Азкабан меня очень впечатлил, даже больше, чем Хогвартс, стоящий на высоком холме, а поэтому кажущийся еще выше, представляющие из себя соединенные вровень стенами широкие башни, одна квадратная, две, круглые, замок занимал практически всю площадь безымянного островка, до навязшего в зубах по одноименному телешоу французского форта он не дотягивал, но и так все узкое каменистое подножье, а также часть прибрежной полосы великолепно простреливалась бы сверху из луков и катапульт. Наоборот же, забросить стрелу на стену высотой метров 30-40, на глаз высота двух хрущевок моей родины, и попасть в кого-нибудь, да еще с качающейся палубы, потому что высадиться тут под обстрелом абсолютно нереально. Короче, как такой замок можно штурмовать, при наличии достаточного по количеству, хорошо обученного и в должной мере мотивированного гарнизона внутри, с античными раннесредневековыми технологиями, когда не то что всякие баллисты анагры, а даже тупо лестницы негде собрать, я даже не представляю, а как это все было построено, на безлюдном острове, посреди холодного моря и в древние времена, я и думать не буду, наверняка, какое-то великое колдунство, или просто громадная куча костей, да, наверняка костей здесь очень много, ведь все эти вьющиеся вокруг крепости, как пчелы около улья или, скорее, как мухи над коровьей лепешкой, черные балахоны, дементоры должны были кого-нибудь веками жрать. ГХРМ прочистил горло Фадши неестественно веселым голосом начало экскурсию. Итак, крепость Азкабан, самая страшная тюрьма мира. Здесь содержатся только преступники, обладающие магическими способностями, колдуны и ведьмы, нарушившие законы нашего магического мира. Сколько именно таких несчастных, секрет министерства. Побегов из этой тюрьмы еще ни разу не, ХМ официально, сбежать из тюрьмы смог один лишь только Сириус Блэк, ордер на поимку которого это не важно. Так, постоянно проживающие здесь надзиратели в количестве. Фадж глупо постоял с открытым ртом, потом поморщился и продолжил уже без улыбки. Это тоже секретная информация, следят за тем, чтобы узники не голодали. Именно эти маги кормят заключенных, два раза в день. Охраны, живой охраны я имею в виду, а не дементоров, в Азкабане нет. Просто стены и решетки не только препятствуют побегу заключенных, но и одновременно защищают узников от дементоров. Согласно договору, заключенному очень давно, любой маг, оказавшийся внутри Азкабана без соответствующего артефакта маркера, законная добыча. Во время осмотра держись поближе ко мне, амулет только один. Ах да, магглы отталкивающие и маскировочные чары различной формы скрывают Азкабан от магглов, желающих намеренно попасть сюда, а такая концентрация дементоров, ты ее на себе хорошо прочувствовал, отпугивает своей аурой страха и смерти тех, кто мог бы попасть сюда совершенно случайно. Бывало даже так, что магглы, заплывающие сюда не по своей воле, например, во время шторма, пытались спастись со своих лоханок вплавь и тонули, а другие глупые магглы гадали, отчего это совершенно исправные корабли дрейфуют без экипажа. Что же касается защиты от магического проникновения, полный набор антиаппарационных щитов предохраняет тюрьму от перемещения внутрь любым магическим способом, включая домовиков, а такая концентрация дементоров превращает и так очень сложное бесполочковое колдовство в просто невозможное. Или, если я правильно помню засмотренную до дыр лекцию Китежа, то в этом больше виновато находящееся здесь место бессилия, добавил я про себя. Можно задать вопрос, по выработанной Вальдемартом привычке, прежде чем спросить, я озаботился проверить наличие у себя разрешения делать это. Да, Винсент, конечно, спрашивай. А разве дементоры не действуют на охранников так же, как и на заключенных? Не вытаскивают и из них самые хорошие воспоминания? Да и сама аура места здесь такая, что работать не хотел бы я здесь. ХМ, видишь ли, это не совсем так. Дементоры отнюдь не питаются самыми хорошими воспоминаниями, как вам говорят на уроках в Хогвартсе. Совсем наоборот, дементоры гасят, отбрасывают их, вытаскивая из памяти мага самые отвратительные, заставляя волшебника страдать. Именно эти муки и страдания являются их пищей, а не светлые чувства. Было бы наоборот, то, как легко догадаться, дементоры охраняли бы не самую ужасную тюрьму в мире, а магглвский парк развлечений или магазин Зонка, а заклинание Патронуса было бы для них шикарно накрытым праздничным столом. Однако, для жертвы картина практически идентичная, хороших воспоминаний нет, а плохие, похороненные глубоко в памяти, так и лезут на глаза. Что же касается твоего вопроса, Для тюремщиков в замке существуют специально зачарованные помещения, где влияние дементоров практически не чувствуется. Там они и проводят все свое свободное от работы время. А во время работы у них артефакты, которые отгоняют дементоров. Бывали несчастные случаи, когда служащий забывал артефакт и был дементорами СХМ, пострадал. Патронусом ведь воспользоваться нельзя, так как ни у кого волшебных палочек тут нет, пробормотал Фадж, а потом, взглянув на меня, резко бросил. Да, есть влияние на служащих, не смотри так, есть, но в этом существует и положительная сторона. Легкое давление тренирует в работающих здесь магах великолепную умственную дисциплину, привычку смотреть, видеть и помнить только хорошие, а также невероятное спокойствие. Не так ли, Джон? Вон, смотри, он отработал в Азкабане 3 смены, и, жив-здоров. Тем более, они знают, на что идут и за сколько они на это идут. Охранники получают тут чуть ли не как замминистра. Дальше мы плыли молча. Встречал нас на берегу, тоже молча, всего один маг. Кивнув министру, он повел нас через приоткрытую створку калитки, расположенной в проеме заложенных камнями ворот, внутрь крепости. Туда, где меня ожидал кусочек настоящего ада. Узкие лестницы с неудобно высокими ступенями. Решетки, запирающие темные коридоры с камерами. Влажные, блестящие в свете редких факелов каменные стены. Холод, тьма, маленькие камеры-кельи, закрытые ржавыми решетками. И полубезумные, совершенно не похожие на людей, существа в лохмотьях, запертые в них. Чтобы сделать картину совсем уж похожей на Хильхейм, по стенам поползли неприлично прихотливые и изящные для такого темного ужасного места блестящие белые узоры. Это дементоры, почуявшие свежую, полную неболи пищу, слетались на обед. Как это забавно, не знающие ужасов хлада южане представляют ад очень горячим местом, а вот северяне, наоборот, ледяным. Только долго предаваться отстраненным размышлениям мне не дали. Вскоре появился первый местный охранник, и я с отвращением и легким страхом вжался спиной в Фаджа. Конечно, для меня, как бы потомственного мага-некроманта, это материал для работы, но, одно дело дементор, как тогда, в Хогвартсе, либо далеко, либо на поводке, и совсем другое, как сейчас, с лицензией на убийство, да и не один. Нежить крутились очень близко вокруг нас, навевая жуть своей аурой страха и небрежными качаниями черных, рваных саванов, пока Фадж не засунул руку во внутренний карман своего щегольского жилета. Почти мгновенно дементоры разлетелись в стороны. Теперь дистанцию до нас они выдерживали приличную, но окончательно не улетали. Следили, ждали, надеялись, чтобы хоть как-то отвлечься от окружающей обстановки и кружащейся невдалеке вполне возможной и весьма поганой смерти, я решил расспросить надзирателя об Азкабане. Бросив взгляд на Фаджа и получив негласное разрешение, тот неохотно стал отвечать на мои вопросы. Часть он просто игнорировал, бурча запрещено, на часть очень кратко отвечал. Обобщив вторую половину, я в голове построил для себя следующую модель тюрьмы. Если смотреть сверху, то в сечении крепость имела вид треугольника, но не того, чистого, правильного, с острыми гранями из фильма канона, а не равностороннего. Ко всему прочему башни были не одинаковыми по форме и размерам. Две были круглыми, побольше одна, поменьше, квадратная. Башни соединялись толстыми стенами, в которых в два ряда и были вырублены камеры для заключенных. Внутренний двор пустовал. Квадратная башня, в которой были единственные ворота, была отведена для проживания персонала и соответствующим образом обработана. Остальной объем был отдан на откуп дементорам. Деления на мужские и женские зоны содержания не было. Все камеры были одиночными. По суровости условий заключения камеры сильно отличались друг от друга. Для начала, те, что выходили маленькими зарешеченными окошками на море, были гораздо холоднее и сырее тех, что выходили во внутренний двор. Далее, чем выше располагалась камера, тем большее давление ауры дементоров испытывал заключенный. Ну и, наконец, чем дальше от квадратной башни находилась камера, тем чаще ее коридор посещали дементоры. Таким образом, камеры щадящего содержания, ну, насколько это вообще возможно в такой тюрьме, располагались у самой поверхности земли и в подвалах около квадратной башни, а самого жестокого, на верхнем урезе куртины между двумя круглыми. Именно там находились камеры, предназначенные для самых страшных преступников магического мира. Именно там сидели самые именитые, упивающиеся смертью. И именно сюда после непродолжительной экскурсии мы и пришли. Фадж явно хотел услышать от меня четкую и недвусмысленную подпись кровью. «Господа, леди, согласно договору, я, министр магии Корнелиус Фадж, в сопровождении действительного представителя Палаты лордов, лорда Крэбба, совершаю плановый ежегодный осмотр условий заключения. Есть ли у вас какие-нибудь жалобы или просьбы? Сдохни, Фадж», — лениво произнес хриплый женский голос. «И не ври, я не поверю в то, что с тобой полюбоваться нашими мучениями пришел кто-то из палаты. Все же врагов у нас там уже не осталось. Или туда стали брать кого-то вроде Уизли. Похоже, сводить под шумок гражданской войны личные и родовые счеты — придумка отнюдь не Лагана Крэбба», — подумал я и вышел из-за спины министра вперед, развернулся к нему лицом. «Да, министр однозначно ждет моей речи. Что ж, он ее получит в полном объеме, даже в большем, чем ожидает. А пока он будет наслаждаться театром, я высыплю из кармана маяк и выполню задание Волдеморта. Так, нужно правую, наиболее опасную руку, по-наполеоновски большим пальцем сквозь ткань мантии зацепить за пуговицу, а левую, как в придворном поклоне, спрятать за спину и забыть ее там. Лорд Винсент Лаган Крэбб к вашим услугам, мадам». В ответ на мое честное представление на меня со всех сторон посыпались насмешки. «А Крэбб-то поусох на малфоевском содержании. Угу, а ведь я его предупреждал. Ха!» — послышался резкий выдох из камер у меня из-за спины. «Какого несчастного министерские крысы в этот раз, интересно, напоили обороткой? Хоть бы в геральдические справочники мордредовы полукровки заглянули. Крэбб, он бы еще Малфоем назвался, или сразу Слизерином. Когда мастер вернется, я буду лично пытать самозванца», — проговорила Лестриндж из темной глубины своей камеры, а потом настолько внезапно резко прыгнула вперед, что я непроизвольно отшатнулся. Видок у нее был тот еще: нечесанные темные патлы, землистая кожа и впалые, горящие злобным бешенством глаза. «Ути-пути, иди сюда, сладенький мальчик, тетя сделает тебе очень больно. Ха-ха-ха, хаем, леди Лестриндж, вам бы, мадам, получше следить за своим лицом и гардеробом, и кожей. Ты, я, мадам, я», — продолжил откровенно нарываться я «думаю, не будь решеток, ты, юноша, вел бы себя совсем по-другому, поправили меня с другой стороны. Пользуется, что мы заперты, как пикси в клетке. Не слишком ли он наглый для смертника? Нет, именно поэтому и наглый. Сказать, как и терять, ему нечего, вот он и придуряется по принципу: на миру и смерть красна. О, родная речь, значит, у меня за спиной сидит Долохов», — подумал я, набрал в грудь побольше воздуха и разразился ярким спичем. «К огромному вашему разочарованию, господа заключенные, я настоящий Винсент Лаган Крэбб. Вы наверняка назовете меня предателем, и будете совершенно неправы. Увы вам, но моя преданность никогда не принадлежала тому, кого звали Томом Ридглом, убившемуся с концами давным-давно об лоб простого младенца. Здесь я решил сделать небольшой шажок в сторону от написанной для меня лично Волдемортом речи. Сейчас между министром и Поттером пробежала черная кошка, так что лучше лишний раз при нем этой фамилии не произносить. А что я могу сказать неудачникам, которые сделали ставку на давно мертвого? Хорошо вызубренная речь лилась без участия разума. А вот мысли были заняты совсем другим. «Учитель, я, конечно, все понимаю, но, мать твою, Мирпу, за ногу, мне же еще потом с ними работать. Как они будут меня воспринимать, и что со мной сделают? Это тебе не как бы добренькие, хотя и среди них тоже хватает отморозков, орденцы, у которых любовь — самая великая сила, и не следует уподобляться упивающимся смертью, мальчик мой. А эти как выйдут, так первым же делом на куски меня порвут. Поймут ли они объяснения, и успеют ли их получить? Неужели, учитель, ты не догадался? Стоп, уж что-что, а своих последователей темный лорд знает как никто другой, и их реакцию на мое посещение он предугадал, да что там предугадал, запрограммировал, лично написав мне речь. Значит, нет здесь никакой ошибки, совсем наоборот, это хитрый и тонкий расчет. Как и положено, Волдеморт не хочет, чтобы среди его последователей образовывались крупные фракции. Сюда же отлично ложится поручение пощечина Люциусу учить меня политике. Ага, это с учетом того, что я блондина после этого так и не видел. Осторожничает лорд, осторожничает, не доверяет своим бывшим соратникам. Год младенцем промучился, лишь бы не рассказать своим друзьям о своем возвращении. Клятвы клятвами, но слепо доверять даже магическим и вроде бы абсолютно непреложным — глупо. Так что старым добрым разделяй и властвуй. дело не испортишь. Или испортишь, не в этом ли причина его итогового поражения в каноне, или поверите лживым россказням дурачка Поттера о том, что темный лорд воскрес? Нет, вы так и сгниете здесь. Достаточно, лорд Крэб, прервал меня, соловьем разливающегося в полной тишине, министр, не стоит попусту глумиться над побежденными, это недостойно. Вот что значит, матерый публичный политик, нутром почуял возможность на ровном месте поднять пару очков репутации и безошибочно выбрал роль доброго полицейского, подумал я, ну и ладно, вперед, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Извините, министр, наболело, такие вот, как эти, склонили моего отца к противоправному бунту против министерства. Они уже свое получили, довольно благосклонно кивнул мне министр, засчитав прогиб. Лучше исполните свои обязанности. Внезапно, у меня есть обязанности, хотя да, логично. Иначе зачем тут нужен представитель палаты лордов, подумал я в замешательстве. По глазам поняв, что я не в курсе, Фадж подсказал мне, согласно соглашению, примите у них просьбы и жалобы. Хорошо, согласно соглашению, я спрашиваю у вас, мадам Лестриндж, есть ли у вас какие-нибудь просьбы? Фадж на такую формулировку слегка поморщился. Видимо, что-то я сказал не так, но была эта ошибка хоть и грубой, но не критичной. Чтобы ты сдох поскорее, лорд вернется, освободит нас, и я лично выверну тебя наизнанку, завизжала Беллатрикс, отошедшая от моего невероятно наглого поношения ее господина. Увы, данная просьба не входит в разрешенный список. Так, я вопросительно посмотрел на министра, и тот без всяких гримас утвердительно кивнул. У кого-нибудь еще есть пожелания? Мне бы клубники поесть с грядки, а мне бы любимого гиппогрифа погладить, стены родного Мэннера потрогать, сказку от любимого домового эльфа послушать на ночь, посыпались со всех заказы. «Смешно», — сказал я, — «даже если я и выгляжу настолько идиотом, то все равно министр ничего такого не позволит». Но я оценил шутку. «Только, увы, все это, как только освободитесь. А так, данная просьба не входит в разрешенный список. Ты», — опять визжала Беллатрикс, — «мерзкий предатель, мастер вернется и покарает всех вас. До свидания, джентльмены, леди», — поклонился я. И, сопровождаемые в спину бессильными проклятиями, мы вчетвером покинули этаж, а вскоре и крепость. Обратная дорога оказалась не такой легкой и приятной, как туда. Море, видно, устало быть кротким и решило немного показать свой настоящий характер. Ледяной ветер и холодные брызги воды, срывающиеся с весел, очень быстро превратили нас с министром в дрожащих от холода мокрых котят. И это с учетом того, что ближайшие волшебные палочки находились в получасе пути, а без палочкова наложить заклинание согревания ни один из нас троих не мог. В итоге, лучше всего в дороге чувствовал себя сидящий на веслах Далиш. Он хотя бы мог согреться греблей. Зато как на ура пошла кружечка горячего чая с капелькой огневиски в кабинете Фаджа. Именно им мы запили и бутербродами закусили неприятное на вкус зелье от простуды. Кстати, не дурное перечное, а какое-то более щадящее. Придя в себя и обменявшись впечатлениями о посещении, мы вкусили от щедрот министерского буфета, и я, получив намек, засобирался по своим делам. Когда я уже было вставал, министр остановил меня совершенно неожиданной просьбой. Ах да, чистая формальность, Фадж протянул мне пергамент. Подпишите протокол посещения. Угу, давайте, прочитаю, протянул я руку взять свиток, но не смог. Ах, зачем вам это, лорд Крэб? Свиток оказался зажат в руке министра. «Я думаю, что для вас там ничего интересного нет. Вы ведь согласны, что никаких нарушений в содержании членов палаты лордов, осужденных на пожизненное заключение, нет?» Хаем, я серьезно посмотрел в глаза Фаджа и произнес. «Вы знаете, сейчас род Крэб находится в настолько бедственном состоянии, что у него осталось только доброе имя. Рисковать еще им,